Знаешь, Тимофеевна, мне чего-то не по себе. Страшно как-то, признался он, и она неловко перекрестилась. Да чего тебе страшно-то? Чего страшно, Господи? Спросила она. На-ка, молочка выпей. Не надо, спасибо. Выпей, выпей горяченького. Сейчас тебе все нутро прогреет, настаивала Тимофеевна, и Николай взял кружку, приподнялся на локте, сделал несколько глотков. В это время скрипнула дверь, и в одной длинной сорочке с накинутой поверх легкой шалью появилась Аленка. — Что такое, Тимофеевна? Что опять случилось? — спросила она тревожно. — Господи, ничего, ничего, — отозвалась Тимофеевна. — Иди ложись. Вот неугомонная. Да у вас хоть ночь-то когда бывает? Аленка нагнулась к Николаю, пощупала ему прохладный и сухой лоб, ласково пригладила волосы. — Спокойной ночи, Аленка. Спи, Коля, спокойной ночи. Переутомление. Не ходи завтра на занятия. Все пройдет. — Все от книжек, — волновалась между тем Тимофеевна, взбивая подушку и заботливо подтыкая со всех сторон одеяло. — Все от них, проклятых. — Где это видано? С утра до ночи все книжки да книжки. Будь и в дюжину голов свихнешься. Говорила я Тихону, и тебе говорила. В сердцах оглянулась она на Аленку. Да где там? Разве послушают? Вот тебе поморок и находит. Парню ты 16 всего. Я об эту пору замужем была. А то где же оно видно? Одни книжки. Кто хочет, с тоски свихнется. Тимофеевна взяла у Николая из рук кружку, и он сразу почувствовал, что у него слипаются глаза. Он уже не слышал, что еще говорила Тимофеевна. Лишь неясно и туманно мелькнуло перед ним широкое лицо Чубарева. Беспокойно разметавшись, он в следующий момент уже спал. А Тимофеевна, выпроводив Аленку и трижды перекрестив его, тихонько вышла, полная смутных предположений и страхов. А в это время, отодвинув тяжелую руку Брюханова и присев на кровать, Аленка распускала тугой узел волос. «Удивительный человек этот Олег Максимович», — вспомнила она. «Теплый, заразительный, сразу все по-другому светится. Коля тоже никак заснуть не может. А то вокруг тебя одни надутые гусаки. Как они мне надоели, если б кто знал. Так уж все подряд и гусаки, — заворочился Брюханов. Все, все, — с легкой насмешкой заверила Аленка. Помнишь, на майском вечере меня никто так и не решился пригласить танцевать. Там двое приезжих было, корреспонденты. Один темный, высокий, помнишь? Чувствую, глядит. Чуть скошу глаз, так у него из-под ресниц и брызжет. Танцевать же пригласить не осмелился. Ты ведь рядом стоишь. Ну, разве это мужчина? Брюханов, не хочу быть начальством. Танцевать хочу. Танцуй себе на здоровье на институтских вечерах. То тебе запрещают. Чего ты прикидываешься, Тихон? Разве дело в запрещении или танцах? Совсем не в них дело. Отгорожены мы от людей. Я понимаю, живешь ты ради людей, ночей не спишь, с телефонами воюешь. Но люди этого не знают, не чувствуют. Для них ты кресло, начальство. Мы-то с тобой знаем, в чем суть. Главное. Все главное, Тихон. Не кажется ли тебе, Аленка, что ты сладкого переела? Вот уже и попреки пошли. Задумчиво отозвалась Аленка, вздыхая и опуская голову на подушку. «Нет, не кажется, не переела. Потом у каждого свои сладости. Ведь что интересно, каждый из вас сам по себе живой человек, а вместе сплошной вицмундир. Все пуговицы застегнуты, ни одной щелочки. Никто заглянуть не моги и не смей. Смешно, право.